за 3 часа до происшествия. «И чего тебя туда несет?» Алина качала ногой, облитой черной тканью колготок. Нога была хороша, колготки Омса серия велюр тоже ничего. Офисная юбка, все как полагается, английский кашемир до середины колена. На этот раз была легкомысленно задрана и открывала ровную, розовую, даже под чернилами колготок, гладкость Алининого бедра. Время от времени, стряхивая пепел с невиданной тонкости похитоски, Алина с удовольствием посматривала на собственно качающуюся ногу. «Ну что ты там будешь делать? Встреча одноклассников. За каким чертом они тебе сдались, эти одноклассники? Чего ты там не видела?» Маруся укладывала волосы феном перед раздвижным трехстворчатым зеркалом и от нетерпения мотала головой, отцепляя от волос постоянно путавшуюся в них щетку. Из одежды на ней были только трусы, а все остальное еще предстояло найти, напялить, оценить, одобрить или отвергнуть. Нелегкая задача, особенно когда до бала оставалось 20 минут. Впрочем, все как всегда. «Лучше дай мне лак». Маруся накрутила на щетку очередную прядь и решила, что ее хорошо бы обильно полить лаком. По задумке прядь должна была изящно спадать, или, как это называла Алина, струиться со лба на висок. И потому ей отводилась особая роль и, соответственно, требовалась особая форма. Пошарив рукой и что-то с грохотом свалив с утлого столика, Алина сунула в ладонь подруге холодный длинный баллон. «На, подавись своим лаком. Я бы ни за что не пошла». «Ты не идешь?» — сообщила Маруся резонно. «А ты зачем идешь?» Маруся зажала баллон между колен и проворно схватила с подставки фен. Алина пилила ее всю неделю. Как только узнала, что она собирается на встречу друзей, так принялась ее пилить усердно и методично, день за днем. Маруся вздыхала и отмалчивалась, по опыту зная, что такая практика единственно верная. Если начать Алине возражать, хлопот не оберешься. И главное, все равно все останутся при своем мнении. «Алин, я 100 лет нигде не была, а тут вполне законный повод. Встреча выпускников». «Ну да», — согласилась та и с силой смяла в пепельнице остатки своей невиданной похитоски. «Повод. Не я ль тебя, душеньку, приглашала на прошлой неделе на презентацию этих, как их, ну, которые мебель продают, как же, а, впрочем, хрен с ними. У них все как у людей было, в Мариотте с хорошей едой, с певцами и певицами, с увеселениями, с развозом. Что ж ты не пошла?» «Алин, ну в какой еще Мариотт я пойду людей смешить? У меня один выходной костюм. Я его в 96-м году купила на рынке в ЦСКА». «Мы его вместе купили», — буркнула Алина и, соскочив со стола, подошла и взяла у Маруси фен. «Стой, не вертись. Я тебя чуть-чуть поправлю». «Мам!» — прогудел из соседней комнаты Федор. «Мам, ты не знаешь, где мой английский?» «В кухне на подоконнике», — тут же отрапортовала Маруся. «Если ты будешь по всему дому разбрасывать свои вещи, я...» «Знаю, знаю», — сообщил Федор уже из коридора. «Ты все соберешь и выбросишь в мусорное ведро. Только я все равно и из ведра достану». «А ты что, математику уже сделал?» «Да». «Что-то я сомневаюсь. Алин...» «Ну, конечно», — перебила подруга, накручивая на щетку следующую прядь. «Первый раз, что ли? Математику проверим, английский согласуем, новые слова выпишем, старые повторим, и только после этого станем в дурака играть». «А может, сначала в дурака, а потом английский согласуем?» — спросил Федор лукаво и сунул в дверь круглую башку. Федору на днях стукнуло 9. Он был очень самостоятельным, несколько рассеянным мальчиком, обладал превосходным чувством юмора и учился на 1 пятерке. Во-первых, потому что это было легко, а во-вторых, потому что ему нравилось доставлять удовольствие матери. «Брысь!» — шикнула на Федора Алина. «Не нервируй родительницу, а то она сейчас вообще никуда не пойдет, останется с нами английский учить». «Нет уж, пусть идет», — перепугался Федор за дверью. И они засмеялись. Алина выключила фен и стала осторожно и продуманно распределять по Марусиной голове только что сформированные пряди. Услышав, что в соседней комнате Федор, повздыхав, придвинул стул к столу, она попросила жалобно: «Мань, я тебя умоляю, ты хоть с ним не разговаривай, что ли? Хотя, может, его вовсе и не будет». Жалобный тон совершенно не шел ей, как будто она по ошибке нацепила одежду с чужого плеча. Но Маруся была благодарна ей за заботу. «Ну, конечно, может, и не будет», — проговорила она успокаивающе. «Что ты сама извелась и меня извела? Я же не ради него иду. Все равно все прошло. Мне даже не интересно, будет он там или не будет». «Я знаю», — возразила Алина, возвращаясь к прежнему энергичному тону. «Я все знаю, дорогая. Конечно, ты идешь не из-за него. Но как только его там увидишь, сразу сиганешь в какой-нибудь угол и там до конца вечера протрясешься. А я потом тебя буду коньяком отпаивать». «Не хочу слушать никаких твоих выдумок», — сказала Маруся холодно, и Алина посмотрела на нее с жалостью. 10 лет назад на таком же вечере Маруся Суркова повстречалась с бывшим одноклассником Димочкой Лазаренко. Как водится, после долгой разлуки. Разлука длилась 5 лет, прошедших после окончания школы, и за эти 5 лет Маруся ни про какого Димочку ни разу не вспомнила. Почему-то на этой встрече Димочке пришло в голову, что скальп Маруси Сурковой, бывшей отличницы, тихони и даже не синего, а серого чулка, отлично украсит его коллекцию женских скальпов, собранную за солидную донжуанскую практику. Скальп занял почетное место в галерее на удивление скоро. Лазаренко и сам не ожидал, что добыча окажется такой легкой и не слишком интересной. Охотнику не пришлось часами лежать в засаде, вздрагивать при виде чуть шелохнувшейся ветки, с замиранием сердца рассматривать еще незаветренные следы у сердитой горной речки. Глупая серая зайчиха доверчиво выскочила из леса прямо на сверкающее начищенной сталью дуло. Димочку такие легкие победы не занимали. Несколько дней он забавлялся тем, что наблюдал, как дикий зверь становится все более ручным, домашним и милым. Как начинает тереться головой о подставленную руку, как преданно заглядывает в глаза, ожидая похвалы и ласки. Как валится в траву, подставляя беззащитный живот. Как приучается выполнять команды, и потом ему все это надоело. И он зверя застрелил. Просто взял и застрелил, равнодушно глядя в преданные, умильные янтарные глаза. Если бы не Федор, доставшийся Марусе от Димочки, вряд ли она пришла бы в себя так скоро. А может, и вообще не пришла бы. Если бы не Федор, который должен был родиться, и не лучшая подруга Алины. С тех пор прошло 10 лет. За эти 10 лет Маруся иногда видела Димочку, но он никогда не видел Марусю. И ее лучшей подруге Алине очень хотелось, чтобы все оставалось по-прежнему. Она отнюдь не разделяла неожиданно взыгравшее в Марусе желание ворошить прошлое и даже боялась его. Зачем ей понадобилась эта дурацкая встреча с одноклассниками? Что за интерес встречаться с какими-то чужими, полузнакомыми, неинтересными людьми? Ладно бы еще нужда заставляла, а так, по собственной воле.